эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Андрей Кожухов. Время Дон Кихота. Еще с древности повелось. Женщина на корабле — жди беды. Даже если этой особе только 12 лет. Я на своей яхте «Альмари» побывал в дюжине самых безнадежных ситуевин, но выбирался всегда живым и здоровым, без единой царапины. Не раз попадал в шторм, терял якорь, оказывался непонятно где. Однажды меня решила атаковать белая акула, не отставая полдня. Как-то напали пираты 21 века. Причем с пиратами удалось договориться быстрее, чем с морским патрулем города Майами. Даже мой идеальный американский английский не особо помог. Кто я такой, что тут делаю? Христофор Колумб решил исправиться и закрыть Америку. Моя родная «Альмари», парусно-моторная красавица, на днях прошла очередную проверку, была полностью автоматизирована с самым новейшим оборудованием. Посмотрим, как это будет выглядеть в море. Сказали, что мне останется только лежать и дышать морским воздухом, больше ничего. Там даже спиннинг с блеснами, и тот автоматический. Хорошо быть младшим братом удачливого банкира, который не боится тратить деньги на развлечения. Сам-то он отдыхать не умеет, зато без проблем дарит радость своим родным. Яхту я назвал в честь самой яркой звезды собственного знака зодиака — Стрельца. Но не называть же ее в честь бывшей жены, в самом деле. И вот увязалась со мной поплавать, как она жалобно просила, моя племяшка Наталья. Мне пришлось взять ее с собой, как не упирался. К тому же летние каникулы, да и брату отказать не могу. Единственное, что мне удалось выбить из него, так это экзамен. Сказал, если Наташа сдаст свой морской экзамен, тогда возьму, иначе пусть развлекается сама. Я, конечно, очень ее люблю, но ведь дети такие твердолобые и противные вредины, что лучше быть подальше от их причуд. В Египте она была, ничего интересного в пирамидах не нашла. Китай ей понравился, но вот стена не вдохновила. В Австралию и Океанию ее светлость не желает. Хочу с тобой попутешествовать, хочу, и все тут. Экзамен я ей, конечно же, устроил. Каких представителей фауны и флоры не существует? Морских петухов, морских собачек, морских зайцев, морских слонов или морских уточек? Задумалась, подняла взгляд в потолок, будто там вместо обоев была страница из энциклопедии, и выдала. «А почему 5 вариантов?» «Душечка, мы же не в миллионера играем». «А жаль, я бы взяла 50-50 и звонок другу». Я ехидно усмехнулся, и это была ошибкой, очень грубой. Не знаю как, но Наташа поняла, что вопрос с подвохом. То ли это выдали мои глаза, то ли улыбка, то ли было написано на лбу, но... «Ага». «Либо никаких не существует, либо все», — начала рассуждать она. «Но про зайцев и собачек я слышала, значит, все они существуют, все 5». «И это правильный ответ!» — скривился я, пытаясь спародировать Галкина. А племяшке, смотрю, игра понравилась. «Следующий вопрос. Расскажи-ка мне, как древние определяли местоположение в море». «Ой-ой, умный, да? Напичкали его кальмару электроникой, сиди и плюй в море, так умничать можно, да?» «Не кальмару!» — закричал я, — «а альмари!» «Если нет разницы, зачем платить больше?» — спросил ребенок эпохи рекламы каждую минуту. «И мне предстоит провести с этим монстром 2,5 месяца наедине в открытом море?» «Вообще-то компас изобрели китайцы 2000 лет назад», — довольно фыркнула Наташа. «Ну ладно, будут тебе сложные вопросы. Когда появился первый яхт-клуб?» В Великобритании в 18 веке парировал ребенок. Неужели готовилась? Какое дополнение делают в морских яхтах? Постоянный балластный киль. Не дала она закончить вопрос. Что еще относится к набору корпуса судна? Стрингер, шпангоут, бимс, выпалила зубрила. Говорю вам, дети – самые страшные существа на планете. Последний вопрос. Колись, откуда знаешь? Ха-ха, очень просто, дорогой дядюшка. Про компас я знала сама, а все остальное ты ж проверял в энциклопедии по ноутбуку. А там сохраняется список того, что просматривалось последнее время. Я случайно наткнулась. Про морских уточек и прочих не знала, потому что ты в статьи не заходил, наверное, а списком смотрел в реестре. Настранотамус. Только и осталось, как развести руками и сообщить, что экзамен она сдала на отлично. «Ой-ой-ой, ты самый лучший дядя на свете!» – заплясала красавица. «Но никогда ведь не скажешь, что это монстр чистой воды». «Я так давно хотела стоять на палубе, чтобы ветер обдувал волосы, пахло солью и рыбой. Рядом плыли дельфины, прыгая между волнами. Паруса распахнулись на всю ширь. Обогнать чайку, ловить рыбу, как старый рыбак. И еще я буду готовить тебе пищу!» – сообщила последнюю фразу так, будто это было угрозой. «Хорошо, обрадовался было я. Только не называй меня больше дядей». 3 недели прошли. Прошли, и слава Фернану Магеллану. Спокойно, без происшествий. Готовить Наталья умеет очень хорошо. Ловили с ней рыбу, играли в нарды, купались. Обогнули остров Сардинию, вышли в Эль-Торо, держали путь к Барселоне. Все шло по плану. В этот раз я решил не выходить за пределы Средиземного моря. Ночью дочитал сборник научной фантастики «Ошибки Вселенной». Снилась какая-то ерунда, какой-то улыбающийся мальчик показывал мне язык, стучал по барабану, убежал, потом вернулся и... Досмотреть сон мне не дали. Я не сразу понял, что это за звук, потому что такого на моей памяти еще не было. А был это сигнал тревоги. Раннее утро, полный штиль, на небе не облачко. Какая ж красота! Жаль, не дали ею насладиться, пришлось бежать в капитанскую рубку. Мы остановились в 300 метрах от небольшого островка. Приборы показывали, что место незнакомое, нигде не зафиксированное и не обследованное. На электронной карте этого острова не значилось. Почему компьютер яхты решил здесь причалить, я так и не понял. «О-ля-ля!» — весело пропела Наташенька, прошмыгнув в капитанскую рубку. «Скальраби, что-то случилось! Ой, прости, как можно нашпигованные самыми высокими технологиями судно коверкать? Как же там, Республика Мариэль?» «Нет, не то», — продолжила издевательство племянница, пока я читал инфу с монитора. «Альтаир? Альбион? Альдебаран? Сламальдегид?» «На детей орать нельзя, на детей нельзя орать, нельзя орать на детей!» — повторял я, крепко сжав край монитора и еле сдерживаясь. Благо Наталья быстро сообразила, что надо исчезнуть, и оставила меня разбираться в одиночестве. Но в скорости вернулась. «Андрюша, давай причалим к берегу. Там на острове так красиво!» «Давай», — быстро согласился я, удивив племяшку. Хотелось узнать, что же случилось. Хотя больше всего хотелось просто потоптаться на песчаном берегу, на суше. При повторном осмотре все оказалось в норме. Но ведь почему-то зазвучал сигнал тревоги, и мы здесь остановились. «Андрюш, можно мне выйти на берег пособирать ракушек? Там такие красивые пальмы растут. Я совсем чуть-чуть, недалеко, только посмотрю одним глазком. Ну, пожалуйста! А то я тебя дядей буду называть. Хочешь?» От чертовка. А она еще и произносить будет по-особенному, затягивая слоги и грубым болезненным голоском. Якобы ей сложно говорить. Так я и повелся на причитание, не хватило сил сопротивляться детским капризам. «Только недалеко. В чащу не заходи, возьми рацию. Далеко не уходи, поняла?» — грозно прищурился я. «Ой, спасибочки, ты такой замечательный!» — обняла меня Наташа и упорхнула. Не знаю, сколько я копался в центральном компьютере, разбирался, где мог произойти сбой, и вообще, что это было, как услышал вызов заплаканного непутевого ребенка. «Андрюш!» — хныкала она. «Только не сердись, ладно?» «С тобой все в порядке?» «Да со мной это порядок, а вот мой бурундук сбежал». «Еб, какой еще бурундук?» — чуть не выругался я. «Не люблю ругаться, но ведь доведет же». «Понимаешь, Андрюш, я с собой бурундука взяла, Кузю. Ну, он давно у меня живет, не могла же я оставить его одного. Вот и протащила втайне на твою альмаре, ты же не разрешил бы». «Йоу, еще бы я разрешил. Сюрприз на сюрпризе, чего еще ждать от дитятки природы, цветка нашего будущего?» По крайней мере, в первый раз правильно произнесла название яхты. Значит, не до шуток ей сейчас. «Это еще не все», — специально прошепелявила она и спокойно продолжила. «Я пошла его искать и наткнулась на какую-то полуразваленную хижину. На пороге сидит в кресле-качалке человек в рваной одежде и с железным конусообразным колпаком на голове и качается с закрытыми глазами. Он меня не видит, я спряталась». В тот момент я испугался по-настоящему, не обратив внимания, с какой-то стати Наташа так подробно описала человека. «Стоп! Какого еще человека? На острове есть люди? Не может быть!» «Так, сиди спокойно, не шевелись, я в тебе». Все отставил, взял оружие и бросился к ней бежать. Оказалось, совсем чуть-чуть недалеко одним глазком растянулась у нее на 400 метров. Забрела в самый центр острова. Однозначно ей надо задать трепку, когда все это закончится. То, что ее не оказалось на месте, меня не удивило. Я раздвинул ветки похожего на папоротник растения и увидел дряхлый деревянный домик. На крыше густо росла трава. Стены были покрыты мхом и какими-то белыми грибками, а из окна вылезало что-то вьющееся и с распускающимися белыми цветочками. Это что-то лианоподобное обвивало всю хижину. Сверху никак нельзя было бы обнаружить это строение, если, например, лететь на самолете. Наташа стояла в двух шагах от человека и с нескрываемым обожанием на него смотрела. Я сразу понял, что это действительно живой человек. Он продолжал сидеть в кресле, но уже не качался и открыл глаза. Когда я подошел ближе, он приподнялся и заметно сгорбился. «А, высокий!» — удивилась племяшка. «Знаешь, кого он мне напоминает?» «Дон Кихота из книжки. Такой же высокий, худощавый, костлявый, с вытянутым узким лицом, тупым подбородком, пустыми бездонными глазами, редкой козлиной бородой, французскими витиеватыми усиками и шлем у него такой же, как на картинке. Можно я его Дон Кихотом буду называть, а, Андрюш?» Мне оставалось только присесть и зарыдать. Но до чего невозможный ребенок? А французские усики над козлиной бородкой меня вообще чуть не убили. Она точно сведет меня с ума когда-нибудь. Неужели в лицее 12-летних детей заставляют читать Сервантеса? Может, потому они такими монстрами становятся? Аборигенов тут быть не может. Неужели какой-то сумасшедший Робинзон? Как это двухметровое существо могло выжить на острове? И откуда это кресло-качалка? Сколько ж он тут просидел, интересно? «Мама дорогая, Наташа его уже за руку держит». «А мы возьмем его на Альмарии, не оставим же здесь невинно», — так спросила она. «Напомнить ей, что ли, о пропавшем бурундучке, которого, скорее всего, уже не найти? Новую игрушку для себя нашла. Пусть радуется». «А правда... Что делать с этим благородным рыцарем, борцом с ветряными мельницами? Действительно, не оставлять же здесь. В любом случае, если навигатор заработает нормально, зайдем в Барселону. Хотя, если и не заработает, все равно в Барселону надо. Скорее всего, Дон Кихота придется сдать там, заранее сообщу о своей находке. Хорошо, что с Испанией я дружу. Кстати, Сервантес был испанцем, вот пусть и расхлебывают, лишь бы меня ни в чем не уличили». Обследовать остров более детально не было никакого желания. И мы отплыли. Наталья все время проводила с новым другом. Он не говорил, не морщился, будто был каменным, ничего не ел и не пил. Я частенько заглядывал к ним в каюту. Сидят друг напротив друга, не сводят взгляда, молчат. Я не тыкал пальцем в Дон Кихота, но уверен, что он тверже и прочнее корпуса яхты. Его лицо вообще не изменилось за эти три дня, совсем никакого движения, даже малейшего вздергивания не усмотрел. Признаться, мне некогда было над всем этим думать. Как этот чудак оказался на острове, что он там делал, почему не нуждается в пище, кто он вообще такой, меня это не интересовало. Я готовил отчет, изучал кое-какие важные материалы. Ой, да мало ли было таких вот находок. Ведь и Робинзон не из пальца был высосан. Тут хочешь не хочешь, а разучишься удивляться всяким странностям. За племяшу тоже не беспокоился. То, что Дон Кихот может ее придушить или ударить, даже не думал. Была уверенность, неизвестно на чем основанная, что все будет в порядке. Бывает иногда так. Почему-то кажется, что ничего плохого не случится, что бы ты ни делал. Даже если ты ничего вообще делать не будешь, но точно знаешь, что все пройдет отлично и как надо, с твоим участием или без. Возможно, это еще не раскрытое человеческое чувство, произрастающее в дальних уголках подсознания, которое когда-то назвали интуицией. Раньше моя интуиция никогда меня не подводила. На мое удивление, расставание с игрушкой прошло для ребенка безболезненно. Наташа не плакала, а помахала ему напоследок рукой. Тот остановился, закрыл глаза на пару секунд, не меняя лица, и его увели. Так я и не понял, кто именно, полиция или карета скорой помощи, и тех и других было в порту немало. А мы вернулись на яхту. Не знаю, почему мне не показалось странным, что нашего незнакомца так легко приняли, и почему нас сразу отпустили, будто забыли о нас. Вернее, будто нас не было там вообще. Оставаться вблизи Барселоны долго не хотелось. Чуть южнее есть небольшое селение, где продают замечательные вина. Я всегда там останавливаюсь на денек-другой. Я погрузился в приятные мечты и воспоминания, и вот тут-то Наталья призналась. «Андрюш, я с ним общалась, и он мне все поведал». Я сидел в капитанском кресле и не удосужился к ней обернуться. Надеюсь, это был последний сюрприз такого рода. Говорить не хотелось, пусть продолжает без моих вопросов и ругани. Я просто слишком устал от всех этих неожиданностей. Она тихо и медленно начала, не своим привычным детским тоненьким голоском, где-то жалобным, где-то писклявым, где-то грубым. Это была уже не моя вредная надоедливая племяшка по имени Наташка, не веселая девчонка-хохотушка с двумя глупыми косичками, не ребенок, спрятавший бурундука на яхте, и даже не лицеист, окончивший учебный год лучше всех. «Это никакой не человек, неважно, как его называть. Общаться он мог только со мной, потому что я первой его увидела. Больше его никто не поймет и не услышит. Он на суше и решит, что будет с людьми дальше. Мы неправильно живем. Люди когда-нибудь уничтожат себя. Андрюш, все идет к этому, к гибели. Она неизбежна, но Дон Кихот нас спасет, если поймет, что человечество себя может уничтожить в скором времени. И планету спасет. Он остановит эволюцию и запустит обратный процесс. Регресс. Он уже проделывал такое трижды. Помнишь про Атлантиду?» Я не знал, как реагировать. Лучше бы Наташа сошла с ума или меня разыгрывала. Я бы ничуть не удивился, если бы услышал: «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера», и облегченно улыбнулся бы, даже злиться бы не стал. Как много этих «бы». Никакой скрытой камеры, конечно же, нет. Я молчал, потому что не знал, что тут можно сказать. «И когда же Дон Кихот все поймет? И что он будет делать?» — обернувшись, наконец, спросил я, то ли шутя, то ли серьезно. «А как бы вы на это среагировали?» Она ответила, но уже голосом, более похожим на ее привычное лепетание. «Не знаю, это никому не дано понять», — отвернула она взгляд, боясь смотреть мне в глаза. «Как когда-то мы из обезьян выделились в новую расу, так будет и сейчас, только наоборот. Сделали круг, хватит, все сначала. Потом, через миллионы лет, круг повторится. Дон Кихот вернется на свой невидимый остров, пока кто-нибудь на него не наткнется вновь. По его лицу будет видно, что настало его время. Наверное, цвет изменится или еще что, не знаю. Но тогда уже процесс будет необратим. Все произойдет безболезненно, естественно, не быстро. Это единственный выход для человечества когда-нибудь возродиться и начать новый путь». Я хотел заткнуть себе уши. Хотел больно ущипнуть себя и проснуться. Хотел узнать, что у меня галлюцинации. Хотел удариться головой о монитор, но нет. Все это было правдой. Я не задавался вопросом, почему это произошло именно со мной. Мне было интересно узнать, почему вообще все это произошло и как такое возможно. «Может, он даст нам второй шанс, а?» «На суше он был в последний раз почти 500 лет назад. Вернулся обратно. Он дал нам второй шанс. А сейчас... не знаю». Замолчала она и вышла. Спустилась к себе в каюту, оставив меня один на один с собственными мыслями. «Зачем тогда мы живем, если нас приходится ввергать в обратное направление? Поднимаясь к вершинам технологий, все более и более усовершенствуя жизни самих себя, люди на самом деле идут вниз?» «Эх, не самое подходящее время для размышления о пути развития человечества. Неужели я тоже верил, что нужен обратный ход?» «Андрюш, Андрюш!» — прокричала Наталья. «Его по всем каналам показывают, иди сюда скорей!» Я вбежал в ее каюту и увидел Дон Кихота. Его лицо ничего не отражало, не изменилось, было каменным. «Может, еще рано запускать обратный процесс?» — очень надеялся я. «Может, люди справятся сами? Может, его время еще не наступило, а?» «Необычная находка совершена русскими мореплавателями», — за кадром говорила ведущая какого-то английского канала. Внизу мигала прямой эфир. «Этот человек совсем не похож на человека. Ему не нужны вода и пища, он не говорит, неизвестно, сколько ему лет. Ученые начнут обследование в ближайшее время. Неизвестно, кто это». «Наташ, кто это?» — еле слышно спросил я. «Ты ведь понимаешь, кто это?» — не обернулась племянница. На весь экран показывали безмятежное лицо Дон Кихота. Но внезапно он сморщился. Казалось, ему стало очень-очень больно. Сильно зажмурил глаза на пару секунд, сжал тонкие губы. Его щеки слегка надулись и покраснели. А потом он широко-широко заулыбался.